Давай, читай. Стих я еще спортом занимался, на одном из соревнований мне дали прочитать перед аудиторией. Я забыл, а тут на меня тренер напомнил, ездил. Роберт Рождественский, будьте первыми. Если вы есть, будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были. Из песен лучшими песнями, из книг настоящими книгами. Первыми будьте, и только песенными, как моря. Лучше второго художника, первый маляр. Спросят вас о рабелом, что же тогда окажется, ежели все будут первыми, кто пойдет в замыкающий. А вы трусливых не слушайте, а вы вздуйте, как первый. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых побегов. Примериваясь, потрогайте великую ношу первых. Как самое неизбежное, взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче. Точно. Можно куда-нибудь в эпиграф ее вставить. Принципу сперматозоида. Рождественский молодец. Он же, кто его слышал, он заикался. Он абсолютно на это не реагировал невротическим образом. Наверное, там у него был какой-то арахноидит. То есть органическая патология? Да, органическая патология, конечно.